Глава 20. 25 февраля. Туман. Утро. Город Агират. Туман и все остальные пацаны были в шоке, когда узнали, что тут были их друзья. Ох, Туман и орал, все хотел пойти поговорить с мэром и компанией, короче, с теми, кто отправил ребят на поиски этой базы. Местные не на шутку струхнули и дружно схватились за оружие. Благо, грач с колючим его кое-как успокоили и извинились за него перед местными. Параф головорез успокоился, но и, само собой, тут же было принято решение лететь на поиски пацанов. Тут вообще было без вопросов. Герри и Тучи Туман приказал остаться тут, налаживать работу ворот. Хотел он, конечно, сорваться сразу, но пока то да сё, пока он орал, прошло время, можно сказать, почти что стемнело. А лететь в ночь — это извращенная попытка самоубийства. Правда, его снова пришлось отговаривать, но вроде уговорили. Им тут же выделили проводника, кое-как выделили топливо и небольшой запас продуктов. Пацаны все как один сказали, что местные жмоты. Причем в качестве проводника лететь с ними особо желающих не было. Потом появился какой-то мужик. Разговаривали с ним грач и паха. Мужику пришлось подарить калаш, к нему цинк патронов и еще кое-какие вещи. В общем, поимел он ребят по полной. Правда, зачем ему калаш, никто так и не понял. И что он с ним будет делать, когда кончатся патроны? Ну ладно, дело его. И вот сегодня рано утром Туман снова начал орать, всех поднимая, и как только рассвело, в 8 утра по местному, три катера с бойцами вылетели из Агирата. «Ну, уроды! Я еще вернусь!» — зло прошипел Туман, обернувшись и посмотрев на оставшийся позади город. «Послали пацанов на убой!» «Валер, успокойся!» — вздохнул грач. «Тебе же сказали, почему так сделали. Они чужаки!» — по слогам произнес грач. «А лишние рты никому не нужны. Ты бы тоже так сделал. Скажи спасибо, что среди них оказались нормальные пацаны и поехали с ними. Дэра какой-то, Ума, Леха, Рейдер и еще парочка. Наши, сам знаешь, как подготовлены. Отобьются, если что». Туман на это ничего не сказал, только шумно выдохнул и, отвернувшись от удаляющегося города, плюхнулся в кресло. Затем резко поднялся, подошел к водителю и сказал: «Выжимай из этой летающей тарантайки все, что только сможешь. И своим скажи, что жмем на полную, сломается одна, бросаем и летим дальше. Но эти 600 километров или сколько там мы должны пролететь сегодня. Понял?» «Понял», — кивнул водила, молодой парень, и взялся за рацию. «А ты смотри курс», — ткнул пальцем в проводника этого мужика лет 45 Туман. «Точно знаешь, куда нам надо?» «Приблизительно. Я там никогда не был. Мы же вам вчера рассказывали. Отправляли 4 экспедиции на машинах. Из всех вернулись только двое. Вот мы сейчас и движемся в том направлении, которое они указали». Он пожал плечами. «Там это или нет, я не знаю». Туман снова шумно выдохнул и, вернувшись к своему креслу, снова в него плюхнулся. И, повернувшись к грачу, произнес: «Думаю, что пацаны уже добрались до базы. Их следы мы вряд ли увидим, но по сторонам смотреть не помешает. Ребятам скажи, пусть смотрят». «Добро», — кивнул грач. «Про следы ты прав, не найдем мы их. Тут пространство», — он развел руки в стороны, — «видимо-невидимо. Мы летим, и нам, в принципе, все равно на дороге. А они едут, и им точно приходилось выбирать дорогу». Три катера неслись над снегом со скоростью чуть больше 100 км в час, и за ними поднимались три огромных снежных шлейфа. Туман даже не думал где-либо останавливаться, у него была цель найти своих друзей. «Сколько прошли?» — через 3 часа полета спросил Туман у водителя. «Около 200 километров. Че так мало? Мы же быстро летим. Лес пришлось облетать, потом горы. Вы же сами видели». «Валер?» — тихонько позвал его грач. «Ладно», — согласился Туман и вернулся на свое место. Водитель с благодарностью кивнул грачу. Он уже несколько раз пожалел, что согласился на эту поездку, вернее, на полет. Ведь нужно-то было всего лишь доставить этих странных людей до Агират. А этот Туман пугал его до усрачки. Нет, он ему не угрожал. Он просто внушал ему какой-то страх. И водитель предпочитал молчать, совсем соглашаться и выполнять все, что от него требуется. Благо, грач вон тут же есть. Он хоть его сдерживает. Поэтому и выжимал из своего катера все, что только мог. Ему уже несколько раз говорили по рацию, что было бы неплохо снизить скорость. Но тут подключался Туман, который слышал все переговоры, и все эти просьбы мгновенно стихали. Еще через 2 часа полета на одном из катеров начал греться двигатель, и скорость пришлось снизить до жалких 80 км в час. Но все равно, даже на такой скорости три катера довольно-таки шустренько двигались над поверхностью. Будь они все на машинах, о такой скорости можно было бы только мечтать. А тут летишь над землей, вернее, над снегом. Не трясет, препятствий нет. Крупные облетаются на раз. За окнами только лес и горы мелькают. Не поездка, а увеселительная прогулка. «Сколько прошли?» — снова спросил Туман у водителя. «Чуть больше 400 километров». «Туман, прием!» — послышался в рации голос казака. «На связи. Надо остановиться. Зачем это?» «Во-первых, мы уже летим больше 5 часов. И в туалет надо, и размяться. У нас тут затекло уже у всех. Во-вторых, у нас проблема с движком. Нужно посмотреть, что с ним. Иначе встанем». «Твою мать!» Туман пригнулся и через лобовое стекло увидел горы. «Вон горы впереди, видите? Да, там останавливаемся». После слов Тумана об остановке все вздохнули с облегчением. Все-таки чего не говори, а эта поездка ребят утомила. Все-таки больше 5 часов полета утомят кого угодно. Тем более в салонах катеров места особо нет и довольно-таки шумно от пропеллеров. «Надо было третий катер с 2 винтами брать», — зло сказал Туман, снова плюхнувшись в свое кресло. «Они нам и так лучшие выделили», — парировал грач. «Ты их технику видел?» «Видел». 2 катера, на котором они летели, были с 2 двигателями и 2 винтами, а вот третий — с 1. И именно у него и начались проблемы с двигателем. Через несколько минут 3 Клеоса, снизив обороты, по инерции долетели до этих гор и, повернув налево, полетели вдоль них, ища место для стоянки. Вскоре они нашли небольшую площадку, на которой даже был небольшой навес из скалы. Протиснувшись между огромных валунов, катера залезли внутрь. «Вот, нормальное место», — выбравшись на борт катера и потягиваясь, произнес грач. «И площадка нормальная, и от непогоды, если что, спрячемся». «Глуши!» — пригнувшись и посмотрев на водилу, махнул он рукой. «Осмотреться, выставить посты и приготовить, что поесть!» — начал привычно отдавать распоряжение Туман, когда бойцы с облегчением повыпрыгивали из катеров наружу. Он и сам понимал, что людям нужен небольшой отдых и разминка. Тут при езде и на машине-то после 5 часов ноги размять хочется, а в этих шумящих катерах тем более. Радостные мужики тут же разбежались во все стороны. Кто-то типа Ватари и Рыжего начали делать различные упражнения, чтобы размять немного затекшие конечности. «Чё с мотором?» — спросил Туман, подойдя к катеру с греющимся мотором. «Сейчас посмотрим», — ответил казак. «Греется, гад! Отойдите все, чтобы ноги не придавило!» Как только от Клеуса отошли, особо любопытные, из специальных креплений вытащили камни, и здоровый катер плавно опустился днищем на снег. «Вот теперь другое дело», — крякнул казак и стал помогать водителю поднимать крышку в корме катера, под которой находился двигатель. «Идите уже, мы скажем, чё к чему, ща разберемся. Рыжий, иди сюда!» «Тут я», — подбежал тот к катеру, на ходу застегивая ширинку комбинезона. Тем временем мгновенно разбили небольшой лагерь, развели несколько костров, запас дров был с собой. Мужики просто еще в тунеме прикрепили вдоль бортов катеров по нескольку бревен, как раз для костров, чтобы не останавливаться и не рубить деревья. Вот и пригодились. Сейчас эти бревна как раз рубят и пилят на дрова для костров. На улице было достаточно терпимо, всего минус 15. Но парней после такой долгой поездки без остановки мороз не пугал. Гар, Бен, Хас уже помогают вытащить из другого катера большие казаны, а Паштет, Юб и Риф уже достали продукты и начали их резать на тут же установленных столах. «Командиров, вокруг все тихо!» К Туману через минут 10 после остановки в сопровождении Ватари подошел Полукет. «Людей нет, зверей нет, но, скорее всего, будет метель». Тут Сластен ткнул пальцем в небо, и было видно, как там собираются тучки. «Может, нас не зацепит?» — с надеждой спросил Туман. «Не знаю», — ответил Сластена. «Спасибо, свободны». Ватари с Полукедом развернулись и направились к собравшимся около большого костра ребятам. «Грач!» — позвал его Туман. «Тут я!» Из люка катера показалась его голова. «Есть что выпить!» Сказать, что грач удивился, это ничего не сказать, но виду не подал, а ответил. «Найдем!» «Тащи!» «Пацанам можно?» «Ну, для сугрева только!» Тут же поправился он. «Можно!» — вздохнул Туман. «Смотря на сгущающиеся облака, не обойдет нас метель. Сейчас накроет, тенты надо натянуть и укрепить их получше». «Сделаем!» Через час накрыло, и накрыло хорошо. Снегопад влупил так, что через какие-то 15-20 минут стоянку, где расположился небольшой отряд, засыпало снегом на 0,5 метра. «Фига себе погодка!» — радостно воскликнул Винт, сидя под этим навесом и наблюдая, как с неба падают огромные хлопья снега. «Прям как в детстве во дворе. Люблю такую погоду. Снегопад, ветра нет, красота!» «Ага, только не выйдешь никуда!» — — буркнул док, подбрасывая в костер очередное полено. «Вот ты и будешь катера от снега очищать!» — ткнул в винта пальцем Туман. «А пох!» — отмахнулся винт. «Вы посмотрите, погодка-то какая! Красота!» В данный момент все мужчины собрались около большого костра под скальным козырьком и наблюдали, как с каждой минуты снег все сильнее и сильнее засыпает их катера. Один из навесов, который они натянули, уже не выдержал такого количества снега и упал. Брезент тут же затащили под козырек. «Чё там с мотором-то?» — спросил грач у Рыжего. «Сделали все!» Сняв с себя обувь и протянув ноги к костру, ответил Рыжий. «Патрубок протекал, закрепили, теперь греться не будет». «Когда трогаемся?» — спросил Леший. Туман огляделся, посмотрел на часы и ответил. «Время почти два. Нам осталось около 200 километров. Думаю, можно трогаться. Все поели, отдохнули. Снегопад — фигня. Давайте, сворачиваем лагерь и вперед». «Ну вот, блин!» — вздохнул Рыжий. «Только ноги согрелись. Обувь еще мокрая. Внутри машины высушишь». «Как?» «К воздуховодам поближе положи», — сообразил Леший. «Печка». «Точняк», — обрадовался Рыжий. «Как-то я сам не сообразил». Пока водители прогревали двигатели, все остальные собирали лагерь. К трем катерам тут же протопали дорожки и старались как можно быстрее перенести вещи с-под козырька в клеусы. Снег шел не переставая, и мокнуть под ним никому особо не хотелось. Наконец, через 15 минут лагерь был свернут. Сытые и довольные пацаны погрузились внутрь катеров, и Туман отдал команду на выдвижение. Их проводник, сверившись с компасом, указал направление, и три катера, подняв вокруг кучу снежной пыли, один за другим вылетели с их временной стоянки. «Красота-то какая!» — не удержавшись улыбкой, произнес грач. «Снег летит, мы летим, как будто на прогулке». «Да эти горы когда-нибудь кончатся или нет?» — в сердцах стукнул по спинке кресла Туман. «Ни конца, ни края не видно. Почти час уже петляем, залетели хрен пойми куда». Три катера на малой скорости уже час пытались протиснуться между гор. Им попадались то ущелья, то небольшие проезды, в которые с трудом протискивались клеусы. Все ждали, что эти горы кончатся, и они наконец-то вырвутся на ровную поверхность. Объехать их не было никакой возможности. Казалось, что эти горы от горизонта и до горизонта. Нырнуть в первую попавшуюся и подходящую по размерам расщелину между скалами. Идея была Тумана. Вот и кружили они тут среди них. «Сам предложил свернуть», — сказал грач, поудобнее устраиваясь в кресле. Туман злобно посмотрел на грача, но ничего не сказал. Протиснувшись между тремя огромными валунами, катера полетели дальше. Они снова вылетели в небольшое ущелье, которое было шире всех тех, через которые они пролетели за последний час. «Люди!» — внезапно воскликнул водитель первого клеуса. «Где?» — хором спросили несколько человек. «Вон, смотрите, справа!» Справа из-за большого валуна показались двое. Вернее, один тащил на жердях второго. Катера как раз спускались с небольшого пригорка, и водители практически одновременно. Полностью скинули обороты, и можно сказать, что мы вылетели на этих людей совершенно бесшумно. «Тормози!» — крикнул Туман. Остановились практически напротив этих людей. Третий катер не успел остановиться и на небольшой скорости врезался носом в корму второго. Но на это никто не обратил внимания. Хорошо, что на всех катерах спереди и сзади было приварено из железных балок что-то типа больших бамперов, как раз для таких случаев. «По сторонам смотрите!» — успел крикнуть Туман, перед тем, как пацаны стали прыгать с бортов катеров в снег. Тот молодой парень, который тащил две жерди с человеком на них, растерянно остановился и с небольшим испугом стал смотреть на появившихся людей и катера. Одет в какие-то тряпки, на голове вязаная шапка, старый пуховик, зашитый множество раз, непонятные штаны и что-то типа валенок. «Не бойся!» — тут же сказал ему Туман. «Мы не причиним вам вреда. Понимаешь меня?» «Да». «Что с ним?» Туман ткнул пальцем на человека на носилках. «С ней», — поправил его парень. «Нас лавина накрыла, она ногу подвернула во время падения и побилась немного». Выдавил он из себя, продолжая стоять и не шевелиться. По нему было видно, что он сильно напуган. «Не бойся», — сказал ему Туман, спрыгивая в снег. «Мы вас не обидим. Помощь нужна?» Парень через несколько секунд кивнул. «Док!» «Тут я», — отозвался тот и обратился к парню. «Можно я смотрю?» Этот в пуховике снова кивнул, сглотнув. Жерди из рук он так и не выпустил. «Костер, периметр, быстро!» — отдал команду Туман, посмотрев на небо. На улице было около 15 градусов мороза. Ветра нет, снег не идет. Можно и на улице потусить. «Девушку вот в этот катер!» — показал рукой док на второй клеус. «Там теплее!» «Ты сам как?» — спросил у него Туман. «Нормально. Пара синяков и шишек. Я в стороне был, когда лавина накрыла. Она нас с ней частично зацепила, троих засыпала, я ее откопал, остальных не нашел». «Ясно», —